На дороге им повстречалась лошадь, запряженная в телегу с мешками, уложенными в несколько рядов. Мешки, видно, были очень тяжелые, а лошадь была старая и измученная. И тут, как на грех, колесо угодило в выбоину. Возница, которого звали Блумстерлунд, страшно разозлился. Он считал, что во всем виновата лошадь. Ах ты, скотина! Лошадь рванулась, напряглась. Видно было, что она из последних сил пытается вытянуть телегу, но безуспешно. Блумстерлунд ярился все больше и больше и хлестал все больнее и больнее. Когда учительница это увидела, она вышла из себя от негодования и жалости. Не смей бить! Это бедное животное! Блумстерлунд так удивился, что кнут на секунду застыл у него в руках. Потом он сплюнул и сказал: «А ты не суй нос куда не просят, а то чего доброго я и тебя протяну этим кнутом». Он снова сплюнул и пуще прежнего принялся хлестать лошадь. Несчастное животное дрожало мелкой дрожью. Вдруг от группы детей отделилась маленькая фигурка. Это была, конечно, Пеппи. Нос у нее побелел, верный признак того, что она очень сердится. Том и Аника это отлично знали. Она бросилась прямо на Блумстерлунда, обхватила его руками и стала подкидывать его в воздух. Она ловила его на лету и снова кидала. Три раза, четыре раза, пять, шесть раз! Блумстерлунд не мог понять, что с ним происходит. Караул! Помогите! Ой, он полумерз от страха. В последний раз она его не поймала, и он грузно плюхнулся на дорогу. Кнут у него, конечно, давно выпал из рук. Пеппи стояла над ним, упершись руками в бока. Ты больше никогда не будешь бить лошадь. Никогда. Понятно? Блумстерлунд, растерянный, сидел посреди дороги, не в силах подняться. Куда ты везешь эти мешки? Блумстерлунд испуганно показал на дом, до которого был уже не очень далеко. К себе. Я там живу. Тогда Пеппи распрягла лошадь, которая все еще дрожала от усталости и страха. «Успокойся, бедняжка, сейчас все образуется». С этими словами Пеппи подняла лошадь и понесла ее на конюшню. Видно, таким оборотом дела лошадь была удивлена не меньше, чем Блумстерлунд. Ребята и учительница стояли на дороге и ждали возвращения Пеппи. И Блумстерлунд стоял, он никак не мог понять, что к чему, и в смущении почесывал затылок. Он не знал, как ему отнестись к происходящему. Но тут вернулась Пеппи, она взяла один из огромных тяжелых мешков и навалила Блумстерлунду на спину. Ну-ка посмотрим, как ты с этим справишься. Работать кнутом ты мастер, а вот как насчет мешков? Пеппи подобрала валяющийся на дороге кнут. Собственно говоря, надо было тебя подстегнуть этим кнутиком. Ты же его так любишь. Но, по-моему, этот кнут никуда не годится. Он весь измочалился. И Пеппи оторвала от кнута кончик. Да, старье, совершенно негодный кнут. Заключила она и сломала кнутовище пополам. Блумстерлунд тащил мешок, ни слова не говоря. Слышно было только, как он пыхтит от натуги. Тогда Пеппи подхватила оглобли и покатила телегу к дому Блумстерлунда. «Доставка бесплатная!» — заявила Пеппи, ставя телегу под навес. Для меня это одно удовольствие. За полет по воздуху я с тебя тоже ничего не возьму. Ясно? Пеппи повернулась и пошла. Блумстерлунд еще долго стоял у своего дома и глядел ей вслед. Кричали ребята, когда Пеппи вернулась к ним на дорогу. Учительница тоже была очень довольна ее поведением и похвалила ее. «Ты хорошо поступила. С животными надо всегда обращаться ласково. Ну и с людьми, конечно, тоже». Пеппи села на свою лошадь, вид у нее был очень довольный. «Конечно, я была очень добра к Блунстерлунду. Столько раз кидала его в воздух и ничего за это с него не взяла». «Ну, для этого мы и родились на свет. Мы живем для того, чтобы делать людям добро». Пеппи выжала стойку на спине у лошади и принялась болтать в воздухе ногами. «Я-то живу только для этого. А другие люди, интересно, для чего они живут?» Стоял большой накрытый стол. На блюдах лежало столько булочек и пряников, что у всех детей потекли слюнки. И они, торопясь и толкаясь, расселись на стоящих вокруг стульях. Пеппи села одной из первых и тут же запихала себе в рот две булочки. Щеки у нее стали совсем шарообразные. «Пеппи, надо подождать, пока тебя угостят. Самой брать нельзя», — укоризненно сказала ей учительница. «Не надо суетиться из-за меня. Чего эти церемонии?» Как раз в эту минуту к Пеппи подошла мама Улы. В одной руке она держала кувшин с соком, а в другой чайник с какао. «Сок или какао?» — спросила она у Пеппи. «И сок, и какао. Для одной булочки сок, а для другой какао». И Пеппи без всякого смущения взяла из рук мамы Улы кувшин и чайник и выпила из каждого по большому глотку. «Она всю жизнь провела в море на корабле», — объяснила учительница маме Улы, которая с изумлением и недоумением глядела на девочку. «Ага, да, ну тогда все понятно», — сказала мама Улы и решила больше не обращать внимания на поведение Пеппи. «А вот пряники», — сказала она и протянула Пеппи блюдо. «Да, в самом деле, это похоже на пряники. Правда, они у вас получились по форме не очень красивыми, но, надеюсь, на их вкусе это не отразилось». И Пеппи взяла столько пряников, сколько могла удержать в руках. Но тут она увидела, что на другом блюде лежит очень вкусное на вид печенье. Но блюдо стояло далеко от нее. Тогда она дернула господина Нильсона за хвост. «И ты, господин Нильсон, беги на тот конец стола и принеси мне печенье. Для начала возьми 3 штуки. Господин Нильсон не заставил себя дважды просить и весело поскакал по столу. Стаканы запрыгали, и сок расплескался на скатерть. «Я надеюсь, ты сыта», — сказала мама Улы, когда Пеппи, выйдя из-за стола, подошла к ней, чтобы ее поблагодарить. «Нет, не сыта, да и пить еще хочется». «Ну, мы вас угостили всем, что у нас было». «Никогда не поверю, чтобы вы себе ничего не оставили». Услышав этот разговор, учительница решила поговорить с Пеппи о том, как надо себя вести. «Послушай, милая Пеппи, ты хотела бы, когда вырастешь, стать настоящей дамой?» «Носить вуалетку и иметь 3 подбородка?» «Да нет, я хочу сказать, дамой, про которую говорят, что у нее хорошие манеры, что она прекрасно воспитана. Но неужели ты не хочешь стать настоящей дамой?» «Это мне надо обдумать. Понимаешь, Фрекин, я ведь решила, когда вырасту, стать морской разбойницей. Как ты считаешь, Фрекин, я могу быть сразу и морской разбойницей, и настоящей дамой?» «Нет, это нельзя совместить». «Ой, что же мне тогда выбрать? Как мне решить, что лучше? Какой бы жизненный путь ты ни выбрала, тебе никогда не помешает умение вести себя в обществе. Во всяком случае, ты должна знать, что вести себя так, как ты вела себя сегодня за столом, нельзя. Но ведь так трудно знать, как надо себя вести. Ты можешь мне сейчас сказать основные правила поведения? Учительница охотно выполнила ее просьбу, и Пеппи слушала ее с явным интересом. В гостях, оказывается, нельзя брать за раз больше одной булочки или одного пряника. Нельзя есть с ножа, нельзя чесаться, когда разговариваешь со взрослыми. Короче, нельзя делать того и нельзя делать этого. Пеппи понимающе кивала. Придется мне каждое утро вставать на полчаса раньше и тренироваться, что можно делать и чего нельзя, чтобы я могла быть настоящей дамой, если передумаю стать морской разбойницей. Недалеко от учительницы на траве сидела Аника. Она о чем-то думала и ковыряла в носу. «Аника, что ты делаешь? Помни, что настоящая дама ковыряет в носу только тогда, когда этого никто не видит». Но тут учительница взглянула на часы и сказала, что пора идти домой. Все дети поднялись и стали парами. Только Пеппи продолжала сидеть на траве. Лицо ее было сосредоточено, словно она к чему-то прислушивалась. Что случилось, милая Пеппи? Скажи, Фрекин, у настоящей дамы может урчать в животе? Если у настоящей дамы быть этого не может, то, пожалуй, мне стоит тут же принять окончательное решение стать морской разбойницей. Кто красивее всех на свете? Пеппи! Кто сильнее всех на планете? Пеппи! Сидя в школе, кто скучает, но в науках все знаток. Кто детей всегда спасает? Пеппи! Пеппи! Пеппи! В маленьком тихом городке, где жила Пеппи, каждый год обязательно бывала ярмарка. И всякий раз дети себя не помнили от радости. В эти дни городок выглядел необычно. Разукрашенные флагами дома, толпы людей на улицах, на главной площади, выросшие, как грибы за одну ночь, ларьки, в которых можно было купить самые удивительные вещи. Повсюду царили оживление и такая веселая суматоха, что даже просто выйти из дому было интересно. Но самым заманчивым были расположенные рядом с тиром балаганы и аттракционы. Театр, карусель, качели и, главное, зверинец со всевозможными дикими зверями, тиграми, гигантским удавом, обезьянками и морскими львами. Пеппи была уже готова к выходу. Она стояла на кухне и ждала своих друзей Томми и Анику. Ну, как я вам нравлюсь? Хороша, да? Да. С этим Томми и Аника не могли не согласиться. Пеппи подвела брови углем и намазала красной краской ногти и губы. На ней было платье до пят, с большим вырезом на спине, в котором виднелся красный лифчик. Из-под платья торчали ее огромные черные туфли, но и они выглядели празднично. Пеппи приделала к ним зеленые помпоны. Я считаю, что когда идешь на ярмарку, надо выглядеть как настоящая дама. И Пеппи пошла по дорожке, подражая, насколько ей это удавалось, в ее огромных туфлях походке городских модниц. Она придерживала край волочившейся юбки и каждую минуту произносила не своим голосом, явно подражая кому-то. Очаровательно, ну просто очаровательно. Кто это очаровательно? Как кто? Я, конечно. Томми и Аника не стали спорить. На ярмарке, по их мнению, все очаровательно. людской поток направлялся к балагану. Пеппи, Том и Аника присоединились к толпе. Да чего же здорово играет шарманка, вертится карусель. Все вокруг шумят и смеются. Возле балагана стоял молодой парень и выкрикивал: «Торопитесь, торопитесь! Наше представление начинается ровно через 5 минут! Торопитесь, а то опоздаете! Захватывающая драма под названием «Убийство графини Авроры» или «Кто притаился в кустах»!» Если в самом деле притаился кто-то в кустах, то надо поскорее выяснить, кто же это. Пошли, Томми и Аника. Они зашли внутрь балагана. Я что-то не вижу ни кустов, ни притаившихся там людей. Дети сели в первом ряду перед закрытым занавесом. Так ведь представление еще не началось. Но тут как раз раздвинули занавес, и на сцену вышла графиня Аврора. Ломать руки и разными жестами изображать свою печаль. Пеппи следила за ней с огромным интересом. У нее наверняка случилось какое-то горе. А может быть, просто расстегнулась английская булавка, и она ее колет. Но скоро выяснилось, что у графини Авроры и в самом деле случилось горе. Она закатила глаза и стала сетовать: «Какая я несчастная! Какая я несчастная! Нет никого на свете несчастнее меня! Детей у меня отняли! Муж таинственным образом исчез, а сама я окружена мошенниками и бандитами, которые хотят меня убить!» «Ах, как ужасно это слышать!» «Ах, лучше бы мне умереть!» Не унималась графиня Аврора. Тут Пеппи разразилась рыданием. «Милая тетя, прошу тебя, не убивайся так! Все еще можно исправить! Дети твои, может быть, найдутся, и замуж ты можешь еще раз выйти! Ведь столько есть на свете женихов!» Но тут появился директор театра, подошел на цыпочках к Пеппи и шепнул ей, что если она не будет сидеть тихо-тихо, ей придется уйти из зала. «Хорошо, я постараюсь молчать». Глаза Пеппи блестели, она ни на мгновение могла отвести их от графини Авроры. А дела у бедной графини складывались все хуже и хуже. Не чуя опасности, пошла она погулять в сад. Тут вдруг раздался вопль. Это Пеппи оказалась не в силах сдержать своего ужаса. Она увидела, что за деревом притаился какой-то тип, вид которого не внушал ничего хорошего. Графиня Аврора тоже услышала какое-то подозрительное шуршание, потому что она спросила с испугом в голосе: «Кто? Кто притаился там, в кустах?» «Это я тебе сейчас скажу! Там стоит какой-то ужасный парень, вид у него опасный, и у него огромные черные усы! Беги скорей домой и запрись получше!» Театральный директор снова подлетел Пеппи и сказал, чтобы она немедленно покинула зал. «Ни за что на свете я не уйду! Как? Ты хочешь, чтобы я бросила несчастную графиню Аврору одну в такую трудную минуту? Да ты меня не знаешь!» Тем временем на сцене продолжалось действие. Парень с черными усами, спрятавшийся за деревом, вдруг бросился вперед и схватил графиню Аврору. «Пришел твой последний час!» — злобно прошипел он сквозь зубы. «Это мы еще посмотрим, ее ли последний час пришел, или твой? И Пеппи одним прыжком очутилась на сцене. Она схватила парня с усами за шиворот и швырнула его в ложу, обливаясь от волнения слезами. Как ты только мог броситься на несчастную графиню? Что она тебе такого сделала? Подумай только, что детей у нее уже отняли, и муж куда-то пропал. Она ведь совсем одинока. Тут Пеппи подошла к графине, которая почти без чувств опустилась на садовую скамейку.